Андрюшина хрестоматия была несомненно толстая. Ее распирало багровым внуком и багровым дедом. И лихорадящей матерью, дышащей прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и ты опять не спишь, Николенькой, и всеми теми гончими и борзыми, и всеми лирическими поэтами России. Андрюшиной хрестоматией я завладела сразу. Он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить и списывать, и излагать своими словами. Я же была не школьная, вольная, и для меня хрестоматия была только любовь. Мать не отнимала. Раз хрестоматия, ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например, кто при звездах и при луне так поздно едет на коне? Андрюш на вопрос матери, а я почем знаю? Зачем он шапкой дрожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Не знаю, как другие дети, так как я из всего четверостишия понимала только злодея, и так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось три. Гетман, царь Петр и Кочубей. И я долго потом не могла понять, и сейчас не совсем еще понимаю, что злодей один и кто именно. Гетман для меня по сей день Кочубей и царь Петр, а Кочубей по сей день гетман и так далее. И три стало одно. И это одно злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала. И объяснили бы, не поняла бы. Внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю возможности написать донос. Так и осталось. Летит казак под несуществующим ярким, сновиденным небом, где одновременно никогда не бывает и звезды, и луна. Летит казак, осыпанный звездами и облитый луною, точно чтобы его лучше видели. А на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь — донос. Донос на гетмана-злодея, царю Петру от Кочубея. Это была моя первая встреча с историей, и эта первая историческая история была злодейство. Больше скажу. Когда я во время гражданской войны слышала гетмана с добавлением «Скоропадский», я сразу видела того казака, который падает. Но с царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча. Кто он? И опять мать Андрюши. Ну, Андрюша, кто же был он? И опять Андрюша, честно, тоскливо и даже возмущенно. А я почем знаю? Что за странный мир стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают. Ну, а ты, Муся, кто же был он? Великан. Почему великан? Потому что он сразу все починил. А что значит «И на счастье Петрова» — не знаю. Ну, что значит «Петрова»? В голове ничего, кроме начертания слова «Петрова». Ты не знаешь, что такое «Петрова»? Нет. А Андрюшина знаешь? Да, Андрюшин штекенферт. Андрюшин велосипед. Андрюшины салазки. Довольно, довольно. Ну, и Петрова то же самое. Петрова, понимаешь? Счастье, понимаешь? Молчу. Счастье не понимаешь? Понимаю. Счастье — это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровати, достаточно. На счастье Петрова, значит, на Петрова счастье. А кто этот Петр? Это кто он? Что? То есть чудесный гость. Смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. А как этого чудесного гостя зовут? Я робко. Может быть, Петр? Ну, слава богу! С внезапной подозрительностью. Но Петров много. Какой же это был Петр? И, отчаявшись в ответе, это был тот самый Петр, который донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея. Поняла? Еще бы! Но и увы...